После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними, и пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой и сюда, и посмотри руки, ребра мои, и не будь неверующим, но будь верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь вечную во имя Его. Имели жизнь во имя Его.